Среди праздной мишуры очень часто не хватает веры, дружбы и любви. А на землю падал снег, покрывая белой простыней, совершая свой короткий век, на земле найдя себе покой. Растаял лёд, мы нашли свою весну. Растаял лёд, мы нашли свою весну.